Часть 52. Пока гости шумной гурьбой шли в столовую, Микки отвел Абигайль в сторону. «Все устроено», — сообщил он, явно довольный собой. Сунул этому кретину Санто сотню баксов в зубы и велел ему забирать отсюда Табиту к чертовой матери. Пусть в кино сходят, съедят по гамбургеру. Абигайль обеспокоенно нахмурилась. «Он был рад до смерти», — заверил ее муж. «Но что скажет Донна? А нам-то что? Лучше подумай, хочется ли тебе, чтобы наша дочь сидела за столом в таком виде». «Значит, Санто был не против? Но взял же он деньги». «Что ж, если ты так решил», — произнесла Абигайль с фальшивым вздохом, «то пойду-ка уберу их приборы». «Я уже приказал это сделать прислуге. Спасибо, Микки». Он улыбнулся ей. «Видишь, не такой уж я плохой». «Что верно, то верно», — согласно кивнула Абигайль. «Возможно, Микки и прав. Без Табиты ей в самом деле будет спокойнее и легче. Хотя сегодняшнюю компанию, увы, идеальной никак не назовешь». Она в который уже раз задумалась о том, как лучше всех посадить. Сама она займет место между Купером и Джонни Романо. Это самое лучшее место за столом. Микки будет сидеть в окружении Лесли и Донны Лэнсмен, а Лаки она посадит между Венерой и Алексом, сбоку от которого найдется местечко для Тин Ли. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в такой ситуации. Рядом с Тин Ли сядет Джордж. К Лесли пристроим Джеффа. За ним Веронику, все, кажется, никого не забыла. Трудная задача решена идеально. Теперь можно и расслабиться. Рассадка всегда была делом деликатным, однако Абигайль не без оснований считала себя в этой области непревзойденным экспертом. Алекс вошел в столовую, держа под руку Лаки. За ними с удрученным видом шла Тин Ли. «Я не хочу здесь оставаться», — прошептала ему Лаки, — «ни секунды». «Ты уже здесь», — ответил ей Алекс, тоже шепотом, — «так что смирись с этим. Никто не может заставить меня делать то, чего мне не хочется». «Прошу тебя, сделай мне одолжение», — уговаривал он ее. «К тому же я ведь ездил с тобой к Рикко. Никто не грозил тебе оторвать конец, если не поедешь», — зло ответила она. «Сам напросился». Алекс решил направить разговор в другое русло. «Что ты теперь намерена делать? Может быть, полечу в Париж», — ответила она. «Только договоримся сразу, Алекс. Ты со мной не летишь. Это путешествие для меня одной». «Значит, наугад полетишь?» «Не совсем. Я уже позвонила Буги, и он подключил к этому делу своих людей». «А Буги это кто?» «Мой частный детектив, парень хваткий. Может разузнать что угодно о ком угодно». «Ты содержишь частного детектива? Зачем он тебе?» «Я должна встретиться с этой женщиной во всеоружии. Ни для кого не секрет, что с помощью денег можно добиться почти всего, а уж ее купить и подавно, в этом я абсолютно уверена. Почему бы тебе не подождать, пока этот твой парень не раздобудет всю достоверную информацию? Я должна действовать без промедления». «Ты слишком импульсивна. Посмотри-ка на нее». Небрежно кивнула Лаки в сторону Донны, которая как раз в этот момент входила в столовую. «Я помню тот день, когда ее привезли с Сицилии, чтобы выдать замуж за Сантино. Эта неотесанная крестьянка ни слова не знала по-английски. Я была у них на свадьбе. Ты можешь себе представить?» «Как бы то ни было, ты не можешь отрицать, что она многого добилась в жизни. Такие люди вызывают у меня невольное восхищение. Типун тебе на язык, Алекс. Это же убийца. И в ней нечем восхищаться. Я не хотел. Мне плевать на то, что ты хотел. Удели лучше внимание своей подружке, а то она что-то совсем скисла». Микки успел подскочить к Лаки, когда она еще не села за стол. «Ну что, довольна?» — «Вон сколько яиц желают к тебе подкатиться!» Его голос на сей раз был низок и груб. Лаки вперила в него немигающий взгляд. «Какой от них прок? Твои, например, Абигайль давно уже подвесила к ушам вместо сережек. Курвой ты была, курвой и осталась. Что ж ты до сих пор не выставил меня отсюда? Может, попробуешь?» Подзадорила она его. «Хоть гостям будет о чем поговорить за ужином». «Жаль, что не могу этого сделать, а хотелось бы», — тихо проговорил он. Ее черные глаза презрительно сузились. «Думаешь, мне так хочется сидеть за этим поганым столом? Не сомневайся, Микки, я здесь лишь для того, чтобы ты побесился». Табита и Санто сидели вдвоем в ее БМВ, припаркованном рядом с особняком Столли. Двигатель тихо урчал на холостом ходу. «Ненавижу предков», — простонала Табита. «Я своих тоже», — поддержал ее Санто. Она отгрызла заусенцу на пальце. «Хоть что-то общее». «Твой папаша дал мне сотню баксов, будто мне нужны его сраные деньги. У меня и своих завались. Мне приходится кататься на этой дурацкой тачке, потому что мама вбила себе в голову, будто это самая безопасная машина», — хмыкнула в свою очередь Табита. «Сам-то ты на чем ездишь? Мне скоро купят Феррари», — похвастал он. «Не слабо. Мать всегда покупает мне все, чего бы я ни захотел. Чувствует свою вину». «За что? За то, что вышло за этого сморчка Джорджа после того, как убили моего отца». Наконец-то ему удалось разбудить в ней любопытство. «Ты не шутишь? В самом деле убили?» — возбужденно прошептала она. «Как это? Застрелили?» Он почувствовал, как его распирает от гордости. Ответ прозвучал по-настоящему круто. «Из засады?» «Нет, копы сказали, что он развращал каких-то сопляков, но один из них и всадил в него пулю». «Некрасивая история, только все это неправда». «Какова же правда?» «Тут не обошлось без матери. Она застукала его с другой женщиной и убила его. Твоя мама? Я бы не удивился. Они все время орали друг на друга, да». Эта старая корова вполне могла ухлопать его. «Ух ты!» — обмерла Табита. Рассказ Санто потряс ее. «Видела, как выглядит моя мать? Как любая старая голливудская кошелка. Не лицо, а сплошная пластическая хирургия. А ведь была когда-то жирной, вроде тебя. Может, перестанешь, наконец, обзываться?» «А что тут такого? Дело-то поправимое. Есть разные способы. Некоторые надрываются в гимнастическом зале, другие делают, как я. Видишь, какая я тощая? А почему? Потому что блюю все время. Если хочешь, и тебя научу. Поначалу, конечно, противно, но потом привыкаешь». Стоило ей избавиться от моего отца, так ее словно подменили, сделала себе операцию, похудела, прихорошилась и вышла замуж за этого придурка. Господи, да чего ж я ненавижу их обоих! «Я тебя понимаю», — откликнулась Табита, нетерпеливо заерзав на сиденье. «А что, если нам рвануть ко мне домой и пересесть на мой корвет?» — предложил Санто, боясь снова стать для нее неинтересным. «У тебя там есть чем зарядиться?» — поинтересовалась она с надеждой в голосе. Он кивнул. «Чего ж мы ждем? Ну, нам же вроде велено пойти в кино и купить себе по гамбургеру». Табита смерила его презрительным взглядом. «В твоем возрасте, Санта, пора бы и поумнеть. Покурим травки, а потом вернемся, как ни в чем не бывало. Им насрать на то, где мы и что делаем. Им главное избавиться от нас». «В общем, дело было так», — рассказывала Вероника. Ее грудной голос звучал за столом до неприличия громко. Париж. Иду я по подиуму, ничего, кроме трусиков и лифчика, на мне нет, а внизу сидит какой-то важный японец и пялится мне прямо туда, откуда ноги растут. Тут я спотыкаюсь и падаю вниз прямо ему на колени. Чуть не раздавила бедного коротышку. Джефф покатился со смеху, Купер вежливо улыбнулся. Утробный голос Вероники был ему уже поперек горла. Он поднял глаза на Венеру, сидевшую у противоположного края стола. Все это время она, не прерываясь ни на секунду, разговаривала с Лаки. Купер уже не раз пытался привлечь ее внимание, однако его для нее словно не существовало. Каким же идиотом надо быть, чтобы наставлять рога такой жене, какой была Венера? Теперь он отчаянно тосковал по ней и готов был, кажется, на все, лишь бы вернуть ее. Низко наклонившись над столом, так, словно рядом с ней вместо Джорджа и Тин Ли были пустые стулья, Донна обратилась к Алексу. «Я так рада, что мы вместе работаем над вашим фильмом на моей студии!» Алекс ответил ей каменным взглядом. Ему не давала покоя мысль о том, насколько верны подозрения Лаки. «Скажите, откуда вы родом?» — спросил он. «Из Италии», — несколько растерянно ответила Донна. «А что? Мне показалось, что у вас сохранился легкий акцент». «Вовсе нет», — фыркнула она. «Я давно от него избавилась». На помощь ей подоспел Джордж. «Ведь это твои родители из Италии, Донна, но сама-то ты родилась уже в Америке». «Да, в Америке», — уверенно солгала она. «В самом деле?» — с сомнением произнесла Лаки, воспользовавшись своей удивительной способностью поддерживать беседу сразу с несколькими людьми. «В какой же части Италии жили ваши родители?» «В Милане», — снова соврала Донна. Немигающим взглядом Лаки пригвоздила ее к стулу. «Мои дедушка и бабушка родом из Бари, Сант'Анджело». За этим последовала многозначительная пауза. «Слыхали о таких?» «Нет», — пробормотала Донна, вне себя от того, что ей приходится мириться с подобным издевательством. Ее буквально трясло от бессильной злобы. Было просто невыносимо сидеть за одним столом со всеми этими голливудскими выскочками, считающими себя солью земли и не ставящими ни в грош всех остальных. Но особое бешенство у Донны вызывало то, что ей пришлось столкнуться лицом к лицу с Лаки Сант'Анджело. Уж это никак не входило в ее планы. Лаки Сант'Анджело казалось поистине неуязвимой. Чтобы еще такое придумать, чтобы поставить эту сучку на колени, Донна погрузилась в размышления.